Было бы, однако, совершенно неправильно видеть в этих крайностях женской моды эпохи революции только результат вызванной революцией в Париже нравственной разнузданности. В последнем случае эта мода никогда не сделалась бы интернациональной в тогдашнем смысле этого слова. А она сделалась таковой, и притом в высшей степени. Англичанки увлекались ею так же, как и почтенные немки. Даже больше. Инициаторшами этой моды, так называемой моды наготы, были именно англичанки. В Лондоне эта мода встречается уже в 1794 году. Прообразом госпожи Тайен была некая леди Шарлотта Кэмпбелл. В одном сообщении из Лондона, относящемся к 1799 году, говорится: в конце минувшего года среди дам вошло в моду появляться полуголыми и выставлять на показ скрытые прелести тела, так что значительная часть здешнего женского бомонда, которой природа не дала пышного бюста, прибегала к искусственному, сделанному из воска, дабы мода не выдала этого их недостатка. Искусственная, возможно, точно воспроизведенная грудь служила, естественно, для многих женщин необходимым реквизитом при такой моде. Она и была изобретена в эту эпоху и всюду скоро вошла в употребление. Сначала ее делали из воска, потом из кожи телесного цвета с нарисованными прожилками. Особая пружина позволяла ей ритмически вздыматься и опускаться. Подобные шедевры, воспроизводившие иллюзию настоящего бюста, пользовались большим спросом и оплачивались очень дорого. В Англии не только красавицы культивировали этот костюм наготы, но и безобразные старухи щеголяли в нем. Аналогичные данные имеются у нас и относительно Германии. В Веймарском журнале «Роскоши и мод» 1795 год говорится следующее об одном костюме, состоявшем только из длинной рубашки, стянутой под грудью кушаком. «Все эти женщины, вероятно, матери или кормилицы?» — спросил кто-то. «Нет», — ответил я, — «это в большинстве случаев молодые девушки. Все они умеют придавать такую пышность груди, что скоро мы будем видеть грудь женщины раньше лица, спрятанного за ней». А когда потом настоящая голая мода вторглась и в Германию, то дамы рядились в нее в Берлине и Вене, во Франкфурте и Дрездене, словом, везде. И они заходили в этом отношении так же далеко, как в Лондоне и Париже. В одном ганноверском сообщении о модах 1801 года говорится: недавно одна дама держала пари, что выйдет гулять только в одной рубашке и с шарфом вокруг шеи. Причем никто не заметит, что она почти не одета, и блестяще выиграла пари. Подобное интернациональное единообразие лучше всего доказывает, что интересующая нас мода была вовсе не экстравагантностью, порожденной Великой революцией, а коренилась в общих условиях тогдашней культуры. И потому бесплодно было и всякое моральное негодование. Это последнее не приминуло, конечно, сказаться при помощи разнообразнейших аргументов из самых противоположных сторон подвергалась эта мода критике как сторонниками старого режима, так и буржуазными моралистами. Моралисты заявляли, что женщина, в такой степени обнажающаяся перед мужчинами, тем самым предлагает себя каждому встречному. Это стало быть не что иное, как костюм публичной женщины. Врачи и филантропы указывали, в свою очередь, на то, что эта мода убийственно действует на здоровье. Последнее утверждение можно было в самом деле подкрепить многими случаями внезапного заболевания и скорой смерти, без всякого сомнения вызванными такой чрезмерно легкой одеждой. Но ни моральное негодование, ни голос благоразумия не могли, как уже упомянуто, отучить женщин от их фанатического увлечения даже крайностями этой моды. В своем труде об эпохе директории Лакруа замечает: Все, что говорилось и писалось тогда против неприличного, но привлекательного, вредного для здоровья, но соблазнительного и опьянявшего мужские взоры греко-римского костюма, было бессильно что-нибудь изменить. Молодым красивым женщинам эта мода позволяла царить. А в другом месте. Несмотря на то, что подобный туалет шел вразрез со стыдливостью, нельзя не признаться, что никогда не было столько очаровательных соблазнительных женщин, как тогда. Они были олицетворением грации, элегантности, были высшим воплощением внешнего совершенства. Этим замечанием Лакруа хочет вместе с тем объяснить решающую причину слабого успеха критики. И в самом деле, нельзя отрицать, что новая мода раскрывала женщине самые благоприятные условия для эротического воздействия на мужчину в эпоху, которая сознательно возвращалась от неестественности старого режима к природе. Правда, то, что эпоха выставляла как природу, было на самом деле только похотливой карикатурой на нее. Это объясняется, однако, интересами классового обособления господствующих групп. Голый костюм был всюду костюмом господствующих классов. Чем более знатной была дама, тем более по-гречески, тем более обнаженной одевалась она. Это также понятно, как и то, что мелкая буржуазия не переняла эту моду или ограничивалась лишь ее наиболее приличными формами. Мелкая буржуазия и на практике составляла наиболее резкую оппозицию этой моде, осыпая насмешками и издевательствами дам, появлявшихся на улице, в особо греческом костюме. Только проститутки конкурировали с дамами в наготе. Превзойти смелостью знаменитых модниц они все же были не в состоянии. Если мода имущих классов отличалась от моды средних таким безобразным образом, если стремление к освобождению, лежащее в основе моды эпохи революции, сказалось именно в стремлении к бесстыдно-эротической наготе, то это, впрочем, вполне логично. Способы решения вопроса о костюме, стремящемся к обособлению классами и слоями, всегда подсказываются им специфическими условиями их существования. Мы знаем, первыми эксплуататорами нового времени были как в Англии, так и во Франции разбогатевшие парвеню, класс, для которого женщина могла иметь значение только как предмет наслаждения. Эти люди уже не нуждались в женщине как в союзнице в борьбе за свои политические права, ибо последние были ими уже завоеваны и обеспечены. Так как, с другой стороны, не было никакой принудительной причины разыгрывать по отношению к низшим классам людей высоконравственных, то общая тенденция моды, естественно, и развивалась в том же грубом направлении, как и чувственные удовольствия и развлечения этого класса. Также логично и то, что мелкая буржуазия по этому пути пойти не могла. Да и в самом деле не пошла, потому что здесь условия жизни и классовые интересы носили прямо противоположный характер. Здесь женщина была прежде всего матерью, хозяйкой и товарищем. В эпоху империи эта разнузданная оргия во всех областях, а следовательно и в области моды, проявлялась уже не так решительно. Однако самый принцип моды революционной эпохи уцелел. И это понятно. Базис общественного здания не изменился. По-прежнему буржуазия оставалась новым властителем мира. Несмотря на Наполеона, во всех странах настоящим императором была она. По-прежнему нуждалась она также в силе и в мускулах, чтобы продолжать свое завоевание мира. Все это должно было символизироваться в моде, как и прежде. Так как, с другой стороны, Наполеон был никем иным, как представителем формы нового времени, то опять-таки не только во Франции, но и во всем мире люди охотно восприняли в свой костюм линию величия, сложившуюся на почве победы Наполеона во Франции. Одна из главных задач буржуазной женской моды состояла в том, чтобы устранить характерную черту моды всего старого порядка, а именно разъединение женского тела на грудь, лона и бедра, и снова вернуть ему также и в костюме гармоническое единство. Эта задача и была разрешена, как видно, модой революционной эпохи. В конце ампира мода снова вернулась назад к прежним своим тенденциям. Она должна была отражать теперь то же, что и идеал физической красоты, а именно, что женщина была свободным человеком только в идее. В качестве же предмета наслаждения, ценимая лишь в зависимости от ее эротических качеств, женщина всегда во все времена была лишь соединением груди, лона и бедер. Поэтому и была вновь провозглашена эта формула. Ибо костюм эпохи революции позволял выставлять на показ только грудь, что и делала эта мода в самых преувеличенных размерах. Подчеркивать при помощи костюма не только грудь, но и другие части тела возможно только путем затягивания талии. Если в эпоху революции талия затягивалась под грудью, то теперь спустилась снова ниже, и в 1820 году цель была достигнута. При помощи корсета, процветание которого относится как раз к этой эпохе, можно было не только придать груди какую угодно форму, но и продемонстрировать взором талию и бедра. Таким путем снова дошли до так называемой осиной талии, разделяющей фигуру на две половины. Затаенная похотливость эпохи, стиль Бидермейер, обывательство, впервые праздновало здесь настоящие оргии. Наряду с корсетом той же цели должна была служить юбка. Приблизительно в это же время стали увеличивать число юбок, чтобы сделать талию еще более тонкой. Стремление как можно откровеннее воздействовать на чувственность становилось всеобщим. Так называемая осиная талия придавала стройность, которой она на самом деле не обладала. На этом пути пришлось, однако, остановиться раньше, чем хотели, так как число юбок нельзя увеличивать до бесконечности, иначе тяжесть костюма стала бы слишком ощутимой, да и фигура женщины производила в таком случае скорее неуклюжее, чем чувственное впечатление. Необходимо было отыскать новое решение задачи, и его нашли, как и раньше, в фижмах, вошедших в 40-х годах в употребление, а в 50-х годах превратившихся в знаменитый кринолин. При помощи кринолина можно было придавать бедрам уже какую угодно пышную форму. Как видно, кринолин вовсе не произвольная выдумка Второй империи во Франции, и еще менее он изобретение императрицы Евгении. А итог всех тенденций моды, действовавших после исчезновения идей Великой революции. И только поэтому кринолин и совершил свое триумфальное шествие по всем странам. Как ни органичен и логичен кринолин как результат долголетней эволюции, ни одна мода XIX века не отличалась такими смешными формами. И потому наряду с модами революционной эпохи он нашел наиболее яркий отголосок в литературе и в искусстве. Он вызвал не только огромное число газетных статей во всех странах, но и специальные исследования, всецело посвященные ему. Из немецких сочинений достаточно указать на статью «Эстетика Фишера» в третьем томе его критических заметок. Большинство этих статей и сочинений объявляли войну кринолину как вершине безвкусия, как моде ординарной, как заблуждению и так далее. Для карикатуристов кринолин был, так сказать, даровым кормом, на который они и набросились во всех странах с величайшей жадностью. В парижском шариваре содержится более 100 карикатур на кринолин. Лучшие принадлежали, конечно, Домье. В 1856 году, когда кринолин вошел в моду, на страницах шаривари помещалось ежедневно от 2 до 3 карикатур. Многие из появившихся тогда в виде отдельных листов роскошных литографий, служивших главным образом для украшения стен, как более поздние олеографии, также высмеивали формы и неудобства кринолина. Если для всех критиков кринолина остались тайной как причина его распространенности, так и его конечные тенденции, то все же некоторые из них, и прежде всего Фишер, высказали немало ценных замечаний об этой моде. Последний метко заметил, что начавшаяся после 1848 года политическая реакция, превратившая мужчин в баб, в особенности благоприятствовала господству кринолина. В 1848 году настроение было бодрое, мужественное, активное, богатое надеждами и иллюзиями. Потом последовала реакция, а в такие эпохи люди охотно отказываются не только от своих грез, но и от надежд, от мужественного стремления вперед, от веры в высшие блага человечества, от всякого пафоса. Буржуазия набрасывается на индустрию и деньги. Тон снова задает аристократия, светское общество, приучающее и буржуазию предаваться рафинированным удовольствиям и находить высшее наслаждение в иронии пресыщения. Иметь убеждение считается смешным, быть энергичным провозглашается наивным. Как не стать и костюму бесцветным, висящим и вместе узким? В такие изысканно близированные эпохи обычно тон задают женщины. И не впервые, и не во второй, нет, уже в третий раз это женское господство находит свое внешнее выражение в кринолине. Аналогичную мысль проводит Пельтон в своей уже цитированной книге о Второй империи «Современный Вавилон». Неопровержимой исторической истиной является тот факт, что костюм становится тем объемистее, чем скуднее умственная жизнь эпохи. В наше время размеры его почти превзошли границы возможного, и требуется немало искусства, чтобы дама в таком колоссальном облачении не потеряла равновесия. Однако самое злое замечание Фишера о кринолине, и в этом усматривает он исконную цель, следующие его слова. Говорят, враги утверждают, будто столь прославленная прохладность этого костюма часто приводила к простудам, имевшим своим последствиям преждевременный конец состояния, скрыть которое и стремился первоначально кринолин. Выражаясь яснее, кринолин часто приводил к болезни нижней части живота, имевшей своим следствием желанный для большинства беременных дам аборт. Не говоря уже о том, что здесь может идти речь только об отдельных случаях, не в этом заключалось истинное назначение кринолина. Как мы показали, развитие моды следует совершенно иным законам. Модой становится лишь то, что обслуживает интересы всех. Гораздо правильнее поэтому предположить, что быстрота, с которой воцарялся кринолин, и продолжительность его господства объясняются в значительной степени теми преимуществами, которые он дает женскому кокетству, принуждая то и дело прибегать к нему даже порядочную даму. Садясь, гуляя, проходя в дверь, поднимаясь по лестнице, танцуя и так далее, всегда приходилось придавливать кринолин. Вследствие этого он, естественно, вздувался в каком-нибудь другом месте, обнаруживая самые интимные части тела. Кринолин был в своем роде последним этапом, так как идти дальше здесь было уже невозможно. Когда пробил его час, необходимо было задаться прямо противоположными задачами. Не следует ли при этом забывать, что кринолин решил только проблему выявления талии? Подчеркнуть при помощи кринолина бедра было просто невозможно, да и то, что в этом отношении было сделано предыдущей модой, кринолин свел на нет. При имеющей форму круга юбки задняя часть ничем не отличается от передней, а хотелось подчеркнуть и эту заднюю часть, которая как-никак и есть и остается самой чувственной прелестью женщины. И не только подчеркнуть ее хотели, но и действовать с ее помощью, а это в кринолине было невозможно. Ко всему этому необходимо прибавить, что все более торжествовавшее нравственное лицемерие буржуазии должно было стремиться создать другие, более приличные, чем кринолин, формы костюма. И это тем настоятельнее, что более приличные формы очень скоро оказались еще более рафинированными. Принципиальный поворот был в этой области, стало быть, вполне логичен. Новая цель, к которой теперь устремилась мода, заключалась в том, чтобы найти такой костюм, в котором женщина казалась бы раздетой. Поворот осуществился, когда стала шататься социально-политическая система, то есть Вторая империя, если и не создавшая кринолин из ничего, то во всяком случае обеспечившая ему существование и наложившая на него свой отпечаток. Всегда, когда падает герцог, падает и тот плащ, в который он официально рядился. Примечание. Намек на слова Верины в заговоре Фиеско в Генуе Шиллера.